Вторая глава. Нефер приняла меня в саду возле зарослей лотоса. Ее глаза были ясными, веселыми и более зелеными, чем воды Нила. Увидев меня, она воскликнула: «Ой, Синухе, ты все-таки вернулся ко мне. Может, я и в самом деле не так уж стара и безобразна, раз я тебе не надоела. Чего ты хочешь от меня?» Я смотрел на нее, как умирающий от голода смотрит на хлеб, и она склонила головку, рассердилась и сказала: «Синухе, Синухе, надеюсь, ты не хочешь опять веселиться со мной. Я правда живу одна, но я не какая-нибудь презренная женщина и должна заботиться о своей репутации. Я подарил тебе вчера все имущество моего отца», — сказал я. «Он был уважаемым врачом, а теперь стал нищим, и на старости лет ему, слепцу, может быть, придется просить подаяние, а матери стать прачкой». «Вчера было вчера, а сегодня сегодня», — сказала Нефер, глядя на меня прищуренными глазами. «Но я совсем не требовательна, я позволю тебе посидеть рядом со мной и даже подержать мою руку, если захочешь. Мое сердце сегодня радуется, и я хочу, чтобы ты разделил со мной эту радость, хотя вряд ли решусь веселиться с тобой как-нибудь иначе». Она смотрела на меня, шаловливо улыбаясь, и слегка притронулась к моей груди. «Ты даже не спрашиваешь, чему радуется мое сердце?» — продолжала она с упреком. «Но я все-таки могу тебе об этом рассказать. Так знай же, что в город Нижнего Египта прибыл знатный человек, который привез с собой золотой сосуд весом почти 100 дебинов, а на сосуде изображены всякие красивые и забавные сценки. Владелец сосуда, правда, такой старый и тощий, что его кости, наверное, проткнут мои бока, но я все-таки думаю, что завтра эта прекрасная вещь украсит мой дом. Я ведь вовсе не какая-нибудь презренная женщина, и мне нужно заботиться о своем добром имени». Так как я ничего не сказал, она сделала вид, что глубоко вздыхает и мечтательно смотрит на лотосы и другие цветы, растущие в саду. Потом она медленно разделась и вошла в бассейн, чтобы выкупаться. Ее головка поднималась из воды рядом с лотосами и была прекраснее этих цветов. Закинув руки за голову, Нефер качалась передо мной на воде и говорила: «Ты сегодня очень молчалив, Синухе. Надеюсь, я невзначай не огорчила тебя. Если так получилось, я с удовольствием исправлю свою оплошность». Тогда я не выдержал. «Ты хорошо знаешь, чего я хочу, Нефер. У тебя покраснело лицо, и жилки на висках пульсируют», — заметила она. «Может быть, тебе лучше раздеться и войти в водоем, чтобы освежиться вместе со мной, ведь сегодня так жарко. Не смущайся, здесь нас никто не увидит». Я разделся и вошел в бассейн, и ее бедро коснулось моего. Но когда я хотел соединиться с ней, она, смеясь, убежала от меня и стала брызгать мне в глаза воду. «Я знаю, чего ты хочешь, Синухе», — сказала она, — «хотя моя стыдливость не позволяет мне смотреть на тебя. Но сначала ты должен сделать мне подарок, ведь ты же знаешь, что я не какая-нибудь презренная женщина». Я не сдержался и закричал: «Ты безумная, Нефер! Ты хорошо знаешь, что обобрала меня дочисто. Я стыжусь даже самого себя и никогда не посмею встретиться со своими родителями. Но я все еще врач, и имя мое вписано в книгу «Дома жизни». Может быть, я со временем приобрету своим искусством столько, что смогу сделать тебе достойный подарок. Но пожалей меня, наконец, ведь даже в воде тело мое горит, словно в огне, и я готов до крови искусать свои руки, глядя на тебя». Она легла на спину и стала слегка покачиваться, а ее груди, словно розовые цветы, выглядывали из воды. «Врач лечит руками и глазами, не так ли, Синухе?» — спросила она. «Без рук и глаз ты вряд ли сможешь врачевать, будь твое имя хоть 1000 раз вписано в книгу «Дома жизни». Может быть, я попировала бы и даже повеселилась с тобой, если бы ты позволил выколоть себе глаза и отрезать руки, которые я могла бы повесить в знак своей победы на притолоке в зале, чтобы мои гости относились ко мне с почтением и знали, что я достойная женщина». Она поглядела на меня из-под полуопущенных, оттененных зеленью век и небрежно продолжала: «Впрочем, это мне, пожалуй, ни к чему, ведь от глаз твоих не будет никакой пользы, а руки станут издавать зловоние и привлекут стаи мух. Неужели мы и в самом деле не можем больше ничего придумать, чтобы ты мог мне подарить? Ведь ты волнуешь меня, Синухи, и я становлюсь нетерпеливой, глядя на твое обнаженное тело в воде. Ты, правда, неловок и неопытен, но я думаю, в течение дня я могла бы научить тебя многому такому, чего ты еще не знаешь. Ведь мне известны 1000 способов, которые нравятся мужчинам и могут быть приятны женщинам. Подумай об этом, Синухи». Но когда я хотел ее настичь, она быстро выскочила из водоема и встала в тени деревьев, встряхивая воду с рук. «Я всего лишь слабая женщина, а мужчины так коварны», — сказала она. «И ты тоже, Синухи, ведь ты обманываешь меня. Мне становится грустно, когда я думаю об этом. И я вот-вот расплачусь, потому что, несомненно, тебе надоело, иначе ты не скрыл бы от меня, что твои родители заказали себе красивую могилу в городе мертвых и отдали в храм нужную сумму для того, чтобы их тела набальзамировали и подготовили для путешествия в страну заката. Услышав это, я до крови разодрал ногтями свою грудь и крикнул: «Тебя действительно зовут Табубуи, теперь я в это верю». Но она сказала печально: «Ты не должен обвинять меня в том, что я не хочу быть презираемой женщиной. Ведь я не звала тебя, ты сам пришел ко мне. Ну что делать? Теперь я знаю, что ты вовсе меня не любишь, а приходишь лишь насмехаться надо мной, раз такая мелочь мешает нашему соединению». Слезы потекли по моим щекам, я задыхался от страдания, но подошел к ней, и она, стоя, слегка коснулась моего тела своим. «Грешно и безбожно даже думать об этом», — сказал я. «Как я могу лишить своих родителей вечной жизни и позволить, чтобы их тела рассыпались, как рассыпаются тела рабов, бедняков и преступников, которых бросают в реку? Этого ты не должна у меня просить». Но она, нагая, прильнула ко мне, настаивая: «Отдай мне могилу твоих родителей, и я шепну тебе, брат мой, и мои объятия охватят тебя нежным огнем, и я научу тебя тысячи вещей, которых ты не знаешь и которые нравятся мужчинам». Я не мог больше владеть собой, а заплакал и сказал: «Пусть будет по-твоему, и пусть имя мое будет проклято на веки веков, но я не могу противиться так сильно твое колдовство». Однако она возразила: «Не говори мне ни о каком колдовстве, ибо это очень оскорбляет меня, ведь я достойная женщина, живу в собственном доме и забочусь о своей репутации. Но раз ты расстроен и печален, я пошлю своего раба за знающим законы писцом, и мы пока поедим и выпьем вина, чтобы сердце твое возрадовалось, и мы смогли вместе повеселиться, когда все будет оформлено». Она звонко рассмеялась и убежала в дом. Я оделся и последовал за ней, и слуги подали мне воды для омовения рук и склонились передо мной, опустив руки к коленям. Но за моей спиной они смеялись, и я хорошо это слышал, хотя делал вид, что их насмешки для меня не больше жужжания мухи. Однако они сразу умолкли, едва Нефер-Нефер-Нефер спустилась вниз, и мы сели с ней за трапезу. Нам подали 5 мясных блюд, 12 сортов печености и смешанные вина, от которых быстро пьянеют. Ученый-писец явился, составил все необходимые документы, и я передал Нефер-Нефер-Нефер могилу своих родителей в городе мертвых, вместе с оплатой всех приготовлений и ритуалов, совершаемых в храмах, так что они утратили вечную жизнь и возможность попасть в страну заката после своей смерти. Я закрепил дарственную печатью отца и расписался за него, а писец пообещал еще в этот же день отнести ее в царский архив, чтобы она обрела законность. Нефер-Нефер-Нефер он отдал расписку, которую она небрежно заперла в черную шкатулку, и заплатила писцу за его труды, так что он удалился, кланяясь нам и опуская руки к коленям. Когда он ушел, я сказал: «С этой минуты я проклят и опозорен в глазах людей и богов, Нефер-Нефер-Нефер. Докажи теперь, что содеянное мною стоило того». Но она только улыбнулась: «Пей вино, брат мой, чтобы на сердце у тебя стало веселее». Когда же я хотел войти в нее, она отстранила меня и налила в мою чашу вина из кувшина. Немного погодя, она посмотрела на солнце и воскликнула: «Гляди-ка, день прошел, и вечер уже близок. Чего же ты еще хочешь, Синухи?» «Ты знаешь, чего», — ответил я. Но она спросила: «Ты, наверное, знаешь, Синухи, какой колодец самый глубокий и какая яма не имеет дна? Поэтому мне пора одеваться и подводить глаза, ведь золотой сосуд должен завтра украсить мой дом». Когда я хотел удержать ее, она отстранила меня, заливисто рассмеялась, а потом вскрикнула так громко, что вбежали служанки. И она сказала: «Как этот мерзкий нищий попал в мой дом? Немедленно вышвырните его на улицу и даже на порог никогда не пускайте. А если он станет сопротивляться, побейте палками». Обессиленного вином и страстью, рабы вытолкнули меня на улицу, а когда я стал колотить камнем закрытые ворота, вышли и побили меня палками. Но поскольку я продолжал так кричать, что вокруг стали собираться люди, они объяснили: «Этот пьяница оскорбил нашу хозяйку, достойную женщину, которая живет в собственном доме. От жестоких побоев я потерял сознание, и тогда они бросили меня на улицу, где люди, проходя мимо, плевали на меня, а собаки на меня мочились. Придя в себя и осознав свое жалкое состояние, я не захотел вставать, а неподвижно пролежал на этом месте до утра. Тьма скрывала меня, и мне казалось, что я уже никогда не смогу показаться ни одному человеку. Наследник дал мне имя, тот, который одинок. И в эту ночь я действительно был самым одиноким изо всех людей на земле. Только на заре, когда на улицах снова стали появляться люди, и торговцы начали выставлять товары перед своими лавочками, а быки потянули повозки, я встал и ушел за город. Три дня и три ночи я прятался там в зарослях камыша без еды и питья. Все мое тело превратилось в одну сплошную рану. И если бы кто-нибудь заговорил тогда со мной, я закричал бы или завыл в голос. Я боялся сойти с ума».